С утра я пошел к Василию. Понимал, что все это не совсем удобно, раз договорились встретиться днем в гавани. Но не мог утерпеть. Мне необходимо было поговорить с ним, сообщить о своем решении. Я уже не мог обойтись без этого человека, с которым был знаком всего один день. Но разве важно один день или тысячу лет, если вы чувствуете, что человек – ваш друг, настоящий друг? И я пошел на Гаванскую. Василий встал, видимо, рано. Когда он вел меня в комнату, я заметил на письменном столе раскрытый учебник по физике, тетрадь с записями. Вот занимаюсь потихоньку, а то все перезабыл. Со смущенной улыбкой объяснил Василий. «У тебя что-нибудь стряслось?» Жестом он указал на кресло. «Нет, то есть да». Я сел и испугался, что плетеные ремешки сиденья не выдержат. «Рассказывай». Василий сел напротив, внимательно и хмуро взглянул на меня. «Я решил, что буду заниматься». «Не понял». «Ну, сам в библиотеке». Я взялся за подлокотники кресла, выпрямился. «Пройду за год всю программу за 9 и 10 и буду сдавать экстерном. Я слышал, что так сдают». «Я тоже слышал. У нас один парень из цеха сдавал. Но знаешь, каким для этого настырным нужно быть?» Василий чуть склонил голову на бок и усмехнулся. «А ты вот вечерком подумал, решил, а завтра скиснешь». «Не скисну». «Ты уверен?» «Мне просто отступать некуда. Я слово дал». «Слово? Это кому?» Василий улыбнулся шире. «Так, одному человеку. Мне не хотелось рассказывать о Наташе. Девушке, что ли? И нечего тут смущаться. Раз дал слово, надо держать. Только слово дать легко». «Да разве в этом дело?» Вдруг вырвалось у меня. «Я просто сам не могу так больше. И родители...» «А что родители? Что они тебе плохого сделали?» Помрачнел Василий. «Ничего, вот именно ничего!» Почти закричал я. «А чего ты психуешь?» «Да, пришел вчера вечером домой. И что? А меня подарок ждет». И рассказал Василию про магнитофон, про то, что у матери старое пальто. Вообще про все, что передумал прошлой ночью. «Ну и дела, Юра. Деваться действительно некуда». Он с сочувствием взглянул на меня. «Знаешь, кое-чем я смогу помочь. Я ведь тоже занимаюсь. Будет чего-то непонятно, приходи. Попробуем вместе разобраться. Мне тоже полезно». «Только вот одно дело. Как бы это сказать?» Василий прищурился, глядя куда-то вдаль. «Понимаешь, все это ты хорошо придумал, но получается как-то неладно. Формально, пусть только так. Ты же никаким делом не занимаешься». «Как это никаким делом? Я же буду заниматься». «Все верно, с одной стороны, а с другой, получается все-таки, что не при деле. Но вот представь себе, что отзанимался год, а потом заболел и не смог сдавать. Да и вообще, мало ли чего случится. И что ты потом будешь объяснять, когда спросят, чем ты целый год занимался?» «Да, согласился я, Получается, что год буду деклассированным элементом. Вот именно, твердо отозвался Василий. Ну, прикинь, ты стал самостоятельным человеком. Не по возрасту, конечно, но принял ответственность. Раньше за тебя школа отвечала и родители. Школу ты бросил, у родителей совета не спрашиваешь. Значит, принимаешь все решения сам и всю ответственность за себя тоже. Так? Так. Хмуро ответил я, не понимая, куда он клонит. Хорошо. Вот ты про магнитофон говорил. Но это подарок. А прикинь, сколько вообще на тебя тратится денег? Короче говоря, если решил быть самостоятельным, то надо работать, зарабатывать, ну, хотя бы на сигареты. Целиком-то на себя тебе не заработать. Это почему? А что ты умеешь делать? Отвечать было нечего. Так что, Юра, хочешь не хочешь, надо на работу устраиваться, работать и заниматься. Вот тогда ты самостоятельный человек. И даже не так важно, за год или за два ты закончишь школу. Главное, что сам. Я поднялся с кресла, спросил. Ты будешь сегодня в гавани? Да, зайду перед работой, немного покопаюсь. Ладно, я пошел. Куплю программы и постараюсь найти работу. Я вышел в сентябрьскую пасмурность и не спеша зашагал по Большому проспекту. Неизменный вот уже несколько дней западный ветер дул мне в затылок, ерошил волосы. Я поднял воротник куртки, повыше подтянул молнию, но все равно было неуютно. И вовсе, наверное, не от ветра и пасмурности. Просто я вдруг почувствовал, а может быть и осознал только теперь, что взял на себя очень много. Так много, что только держись. Я никогда не думал, что самое трудное – это решать самому. Раньше всю мою жизнь решал не я. Решали учителя, родители и еще тысячи людей, которых я даже ни разу не видел и не знал. Они растили и пекли хлеб. Эти люди водили автобусы, шили одежду, вырабатывали ток, покрывали асфальтом улицы, строили дома и плыли по морям. Они решали, какой будет жизнь, в частности, и моя жизнь. А я только ел, лодырничал и спал. Если вы в одно дохленькое осеннее утро вдруг осознаете, что вам 15 лет от роду, а вы еще не жили, а только существовали все эти 15 лет, что самое крупное решение, которое вы принимали в своей жизни, это свернуть в ту или иную улицу в окрестностях вашего дома, вернее, дома ваших родителей, потому что вашего у вас нет ничего, кроме прыщей на подбородке. Даже штаны на вас не ваши, а куплены родителями. Когда вы бездумно шляетесь вечерами и воображаете, что мир задолжал вам на 1000 лет вперед, вот когда вы это осознаете, когда поймете, что все 15 лет вашего существования были лишь одним шагом к вот этому серенькому дымному утру, то тогда у вас на самом деле день рождения. Но это не памятная дата событий, которое произошло 15 лет назад без вашего ведома и желания. Это настоящий день рождения, когда вы принимаете на себя всю ответственность за жизнь, которая у вас впереди, и, может быть, за жизнь, которая впереди у тысяч людей. У меня эти две даты совпали. День моего появления на свет 15 лет назад и день моего рождения. Но я не испытывал ликования. Я всего лишь родился, и предстояло серьезное дело — жить. Я люблю ходить по городу пешком. Я принципиальный пешеход. Но теперь у меня уже не оставалось времени на прогулки. На углу 16-й линии пришлось сесть в троллейбус. Доехал до угла Невского и Владимирского проспектов и пошел на Загородный, где был специализированный магазин педагогической литературы. Там я рассчитывал купить учебные программы. Я брел по узкому, наполненному транспортом проспекту, мимо лавок, закусочных и парикмахерских, рассеянно глядел на вывески и витрины, на газетные киоски. На углу какого-то переулочка увидел застекленную доску. «Приглашаются на работу». Я подошел, чуть пригнулся и стал читать. Требовались токари, фрезеровщики, слесари и шоферы, бухгалтеры на какой-то самостоятельный баланс, опытные машинистки, инженеры-электрики с оплатой по первой категории. Я не был ни токарем, ни шофером, не умел балансировать самостоятельно и уж подавно не годился в опытные машинистки. Лишь в самом низу щита нашлось подходящее. Подогнув колени, я прочитал. «Овощной базе требуются рабочие на переборку и погрузку овощей и фруктов. С предложениями обращаться в бюро по трудоустройству или в отдел кадров». Бюро по трудоустройству было здесь же, неподалеку, и поэтому я решил обратиться туда. Бюро это помещалось в полуподвальном этаже старинного дома. Вниз к дверям вела узкая каменная лестница. Я открыл довольно обшарпанную дверь и вошел в хмурый коричневый коридор. Ткнулся в первую дверь и попал как раз куда нужно. Штора закрывала окно. Не было впечатления, что это полуподвал. Светили трубки дневного света. На стенах висели увеличенные слайды каких-то строек, заводов, зданий. За письменным столом сидел толстый пожилой человек и, низко склонившись к столешнице, быстро подписывал толстым карандашом какие-то листки бумаги, а потом складывал их в раскрытую папку. Я поздоровался. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». Человек за столом выпрямился, надел очки и посмотрел на меня. «Садитесь», — указал он на стул перед столом. Я сел, стал ждать вопросов, но человек молча смотрел на меня. «Вот», — прочитал объявление, что на овощебазу требуются рабочие. «Пришлось первым начать мне». «Требуются, требуются». Быстро, как бы соглашаясь, сказал человек и закашлялся. Потом утер рот красным мятым платком и спросил: «Временно или постоянно?» «Что?» — не понял я. «На постоянную или временную работу хотите поступить?» Чуть повысив голос, сварливо спросил человек. «Не знаю», — подумав, ответил я. «Молодой человек, я вас понимаю. Вы хотите подзаработать. На карманные расходы, так сказать. Но сколько времени вы собираетесь это делать? Месяц, два, год?» Я быстро прикинул в уме и ответил: 7 месяцев до мая. «Хорошо», — обрадовался толстяк. «Теперь все понятно. Мы можем предоставить вам работу на 7 месяцев. Вы больше нигде не работаете?» «Нет». «И не учитесь?» «Нет». «Прекрасно». Он достал из ящика стола графленый лист сероватой бумаги. «Вот, заполните анкету. Там, за столиком». Рукой он показал на маленький столик у стены. «А потом выпишем вам направление. И, пожалуйста, богатейте сколько душе угодно». Я взял анкету и пересел к столику. А толстяк снял очки и снова низко склонился к столешнице. «Имя, фамилия, год и место рождения. Все это я помнил, а вот в графе «профессия» написать было нечего. И, подумав, я написал «архитектор судов» и в скобках поставил «будущее». Образование, место жительства, прежние места работы. С этим тоже все было ясно. Я подписал первую в своей жизни анкету, встал и подал ее толстяку. «Такс», — он положил лист перед собой. «Сейчас оформим вам направление». И наклонился, чтобы прочитать мою писанину. Я сел на стул возле письменного стола. «Постой, постой! Какого ты года рождения?» Толстяк выпрямился и торопливо стал надевать очки. Одна душка не попала за ухо, но он не заметил этого. «Там же написано 61-го». «Ну, знаешь, дорогой, зачем голову морочить занятым людям?» Он взял со стола мою анкету, скомкал и бросил куда-то вниз за стол. Там, наверное, у него стояла корзина для бумаг. «А что случилось?» «Ничего не случилось, милый ты мой, дорогой», — сказал толстяк громко. «Детям учиться надо в школе. Что тебя, кормить некому? Нет мамы, папы?» Я начал злиться. «Я вовсе не ребенок, и при чем тут мама или папа? Просто хочу работать. Может, у меня обстоятельства?» «Не могу. Не имею права брать на работу до 16 лет, понимаешь?» «Но мне очень нужно». «Нужно». Он внимательно посмотрел на меня. За стеклами очков глаза казались совсем маленькими. «Приводы есть?» «Какие приводы?» «Ну, в милиции состоишь на учете». «Зачем? При чем тут милиция?» Он покачал головой. «Если бы числился в детской комнате, тогда через горосполком еще что-то можно сделать. А так нет». Он вздохнул сокрушенно. «Никто не возьмет, и не ходи, только время потеряешь. Закон есть закон». Я снова вышел на загородный проспект и побрел к магазину. Настроение было испорчено. Восьмое.